Кир. Глава 1. Порой привычный мир преподносит сюрпризы. Хорошие они или плохие, скажем так, интересные. Попасть из развитой, технологической цивилизации, совсем в другой мир, так себе история, но во всем, можно найти позитивные моменты. Кир, я улепетывал. Что-то я немного не рассчитал силы и настойчивости этого уродца, которого я, с легкой руки, окрестил трахом. Просто другого названия ему никак дать было нельзя. Бронированное чудовище 5 метров в длину и 2 метра до верха передних лопаток или как это у него называется, не знаю. Когда я в первый раз встретил эту зверушку, то слегка ошибся, подумав, что этого бегемотика интересует только травка, да аппетитные кустики, которыми он и лакомился, стоя ко мне пятой точкой. Его хвостик длиной в те же 5 метров, а то и чуть поболее, тоже не насторожил меня, так как заканчивался очень милым бутончиком, прям цветочек. Но вот когда эта милая зверушка обернулась ко мне, тут-то я понял всю глубину своих заблуждений. Морда, смахивающая на тираннозавра, разрушила всю идиллию, а зубки в пасти никак не походили на молочные, скорее это были кинжальчики, нетронутые кариесом. В тот раз меня спасло только то, что после короткой пробежки я, запнувшись, свалился с обрыва в местную речушку. Бегемотик лишь посмотрел на меня сверху и, видимо, решив, что такая котлетка, в виде меня, не стоит затрат сил по вылавливанию из речушки, гордо удалился. Но, как говорится, нет худа без добра. Метров через 100 я смог выбраться на берег, даже не берег, а скорее в небольшую пещерку, из которой бежал небольшой ручеек, пополняя скудные запасы воды речушки. Эта пещерка и стала моим домом до настоящего момента. Ну а пока я бежал, мы уже миновали с десяток ловушек, что я строил последнее время, готовясь к охоте на траха. Эти, первые, были не опасны для него, а скорее нервирующие его. Мне было необходимо, чтобы он разозлился и стал полагаться только на свою физику, не прибегая к своим особым умениям. Все-таки надо начать с самого начала, чтобы стало ясно, где я и кто я. Итак, где-то 1,5 года назад установку нашли спецы из нашей фирмы. Такую находку, конечно же, никто не захотел отдавать властям, так как вполне справедливо полагали, что ее просто отожмут и спасибо не скажут, и это в лучшем случае, а скорее всего нас всех бы просто зачистили с концами, так как, даже по внешнему виду, ее никак нельзя было причислить к земным технологиям, по крайней мере к нынешним это точно. Что с ней делали с момента обнаружения, меня в известность не поставили. Все было просто, меня вызвал наш начальник СБ и сделал предложение, от которого было глупо отказываться. Зарплата в 4 раза больше, но с договором о неразглашении и установкой ментального блока на полученную информацию. Блок меня не особо насторожил, так как с момента, как их стали практиковать, а это уж почитай сотню лет как, ничего опасного они не несли, просто человек не мог его никак нарушить, и даже ментосканеры не могли уловить малейших откликов от мозга, если затрагивалась информация под блоком. Очень, я скажу, удобная штучка, хотя, поначалу, было немало противников. Ментатов на тот момент было не так много, и отношение к ним было, прямо сказать, не очень доброе, а в некоторых странах их и вовсе старались уничтожать, как заразу, которая хочет поработить и уничтожить человечество, это цитата. Однако, в большинстве стран, все же сразу увидели преимущество использования таких людей и прежде всего в работе спецслужб. Таких людей поначалу находили и изолировали, буквально заставляя работать на власти, но со временем и увеличением появления таких людей, понятно, что всех не изолируешь. Может быть, лишних ментатов и стали бы уничтожать повсеместно, но, думаю, что роль сыграло то, что люди с такими способностями стали появляться в весьма властных семьях, и что-то с этим сделать было нельзя, так как до 4-5 лет такой ребенок никак не отличался от других. А попробуйте забрать 4-летнего ребенка у матери. А если ее муж, и он же отец этого ребенка, какой-нибудь генерал или министр, а если президент, то-то. Поэтому в последние десятилетия никаких гонений не было, хотя особый пригляд, я полагаю, все же оставался. Откуда стали появляться такие дети, не стало большим секретом. Очередная пронесшаяся эпидемия по планете была назначена ответственной в изменениях генотипа, повлекшим за собой такие, как тогда говорили, мутациям. Переболело все население планеты, ну может, исключая совсем уж изолированные области, и более 100 миллионов человек ее не пережили. Но для 9 миллиардов населения это не стало катастрофой. Откуда появилась эта напасть, так и не разобрались, были две более-менее устойчивые гипотезы. Первая, что это кто-то что-то, в очередной раз, нахимичил в биолабораториях, а вторая версия, внеземное происхождение, и она-то как раз и превалировала, так как раз перед самой эпидемией доблестные военные силы некоторых государств попытались изменить траекторию мимо пролетавшего метеорита, невесть откуда взявшегося в непосредственной близости от планеты по вычисленной траектории, скорости и чему-то там еще, пришли к выводу, что эта каменюка к нашей системе не имеет отношения. Ну и конечно же ничего более умного, кроме как запулить пару ракет по ничего не подозревавшему обломку, не придумали. Каменюка такого издевательства не вынесла и вместо изменения траектории, просто развалилась, причем как-то не очень удачно, а так, что ее часть попадала на планету. Искать обломки не было смысла, так как они все само утопились в океане, и это было не очень красиво с их стороны, но ничего не поделаешь. А через пару месяцев и началось, причем почти одновременно на трех континентах сразу, прилегающих к месту падения. Ну да ладно, что было, то было. Ну а пока что мне благополучно наложили ментальный блок и отправили к черту на кулички, назвав это командировкой на ближайшие полгода, а дальше в зависимости от результатов работы и обстоятельств. После доставки на место оказалось, что работать придется под землей, причем, по моим прикидкам, глубина шахты, что вела вниз, была куда как глубже километра. Уж как тут чего-то могли обнаружить, мне никто не объяснял, просто спустили вниз, сказали не задавать вопросов ни по делу и готовиться к работе. Я был в недоумении. Какая работа может быть у технаря-программера хрен знает где, под землей, вопрос. У меня, конечно, проскочила мысль, что может это как-то связано с моим первым образованием, медицинским, но как-то совсем не стыковалось, на кой черт им тут врач без какой-либо практики, в общем, несостоятельная версия. Все встало на места на следующий день, когда меня привели в, судя по всему, естественную каверну и показали это. По-другому я никак не мог описать увиденное. Круглая площадка метров 6 в диаметре и абсолютно черного цвета. Подойдя ближе, я увидел, что в центре находится полусфера, на которой еле заметны то ли хаотичные знаки, то ли это просто какие-то царапины, а над полусферой висел ничем не поддерживаемый шар, где-то метрового диаметра и такого же цвета, что и сама площадка. Собрав с пола отпавшую челюсть, я задал, как мне показалось, резонный вопрос, а я-то тут при чем? Выяснилось все быстро. Никто не знал, что это за штуковина, но то, что она ценная, ни у кого не вызывало сомнений, поэтому тащили к ней самых разных специалистов из нашей конторы, в надежде, что кто-нибудь хоть что-то поймет. Наверное, уж давно бы разобрались, что к чему, если бы начали приглашать сторонних спецов, но пока рисковать секретностью не хотели и пытались разобраться, так сказать, своими силами, таская к этому аттракциону разных спецов из нашей конторы. Глядишь, и стрельнет у кого, пока не стрельнула. И была у меня убежденность, что и со мной не стрельнет, так как знаний, даже близко к такой технологии, если это вообще технологии, у меня не было. Как по мне, так тут скорее шаман с бубном или что-то такое нужно. Так как мельком взглянув на данные с этого, стало ясно, что, по крайней мере, известных энергий это не излучает и не поглощает. Откликов от ранее производимых воздействий на это не выявлено. Даже отметившийся здесь наш замначальника СБ по ментальной защите ничего не добился, я уж не говорю про кучу технарей и чистых программеров. Я ни по одной из своих специальностей, направлений просто не знал, что мне с этим делать. Клизму этой штуки делать некуда, по технической части вообще мыслей не было, так как все, что можно, уже пробовали до меня. Результаты всех произведенных с ней действий мне предоставили. Как ментат я вообще ни о чем, так, одно название, ну а как программер мне тут вообще делать было нечего после того, как тут наши спецы покопались или вернее сказать полгода чесали макушку и придумывали эксперименты, кто во что гораст. Вот так и я, стоял рядом и чесал тыковку и не мог понять, на кой черт я тут. Увидев мою реакцию, мне быстренько объяснили, что особо никто ничего не ждет, но очень попросили приложить все свои силы и даже скорее не силы, а скорее фантазию для получения хоть какого-то результата, при этом успокоив меня тем, что оплата никак не зависит от результата, вернее его отсутствия, а вот если результат будет, то будет мне почет, уважение и большое, большое счастье в виде кучи денег и санаторно-курортного отдыха, хотя нет, про санатории и курорты не говорили, это я уж сам по ходу домыслил. В общем, есть у меня на все про все полгода. Единственное, что напрягало, это невозможность в течение этого времени оказаться на поверхности, а местные условия проживания, даже скорее, содержания, были, мягко говоря, спартанскими. Ну да, так-то я не особо и прихотлив, да тем более с такой оплатой, поэтому особо меня это не напрягло, просто скорее сразу настроило на нужный лад. Следующие 3 месяца я попросту развлекался. Оборудование сюда натащили ВОЗ и маленькую тележку, а потом еще пару тележек притащили. Ну а свободное время насиловал себя в спортзале. Всегда хотел научиться драться, но все как-то не выходило. Конечно, ходил какое-то время в разные секции, то бокс, то самбо, то дзюдо, но как-то успехов не было. Когда же стал работать, то тут уж не до этого стало, тупо времени не находил или скорее не хотел найти, сам себе находя оправдание, поэтому все ограничивалось турником, домашними гантельками, да отжиманиями. В общем, просто старался хоть как-то форму поддерживать. А тут как зашел в первый раз в спортзал, а он тут, прямо сказать, был достойным, сразу понял, что зря я эти полгода не проведу, хоть собой займусь. А через пару дней мне предложили спарринг, а узнав, что из меня боец, ну, в общем, никакой боец, то сразу появилась куча народа меня учить. Как я потом понял, это не я такой перспективный, а просто все тут изнывали от однообразия, а порой и безделья, а тут новое развлечение, то есть я, да еще и сам к ним в руки кинулся, с радостью заявив, что был бы рад чему-нибудь научиться. В общем, я попал, но если уж совсем честно, то я был рад, что хоть меня и трепали то одни, то другие, но я явно чему-то учился, и более того, у меня многое стало получаться. Даже мужичок, что пытался меня научить, как он говорил, работать ножами, через 3 месяца сказал, что прогресс у меня есть и неплохой. Хотя я думаю, он так меня пытался просто приободрить, так как каждую тренировку я получал от него сотки тычков резиновыми палочками, что были вместо ножей. Короче, это было больно и часто, а за это я его стал называть, но только про себя, только как палач-учитель. С избиением меня без подручных средств, а посредством рук и ног дело обстояло чуть получше, но тоже не без синих, а порой и черных отметин по всему телу. С этим прекрасно справлялись еще 3 наставника, инструктора, а скорее садиста, по крайней мере первые 2 месяца точно, садисты для меня, но ничего, втянулся и даже нравится начало. Единственное, что ни у кого не получилось, научить меня пользоваться огнестрелом и тем более базером. Уж не знаю, откуда появилось это название, ведь изначально он назывался расщепитель волновой компактный или коротко рывок, но не прижилось название и стал он базером. В итоге пострелять научиться не удалось, так как тупо не было тира или чего-то подходящего. Но вообще-то и того, что было, мне хватало с головой, так как если мои учителя видели, что я начинаю справляться с нагрузкой, то тут же начинали еще больше меня грузить. Также палач-учитель ножевик оказался ментатом и, узнав, что у меня есть хоть и скромные, но способности в этом направлении, начал мной заниматься и по этому направлению. В основном все сводилось к действиям, которые скорее можно назвать фантазированием того, что хотелось бы сделать или увидеть. Сами посудите, как можно нагреть щуп у тестера, сидя от него на расстоянии метра и просто представляя, что от меня к нему идет какой-то луч. Бред. Вернее, я думал, что бред, пока учитель не узнал мое отношение к этому. Он просто сказал: смотри на показания тестера, сел и, закрыв глаза, замер. Через буквально пару секунд у меня чуть глаза не выпали, так как показания тестера скакнули на 500 градусов и замерли, а этот гад, так и не открывая глаз, озвучил мне цифру 500 и добавил: а сейчас будет 300. Посмотрев на показания, я увидел, как температура за секунду упала до 300. Честно говоря, у меня промелькнула мысль, что раз он ментат, то скорее всего он как-то просто мне внушает то, что я вижу, и не нашел ничего лучшего, как схватиться за щуп. 300 градусов — это, конечно, не так много, но пальцы я неплохо прижег, так как, только прикоснувшись, кожа просто пришкварилась к металлу, и оторвал я пальцы уже без кожи. Но и это не все. Палач-учитель открыл глаза и, усмехнувшись, провел 2 пальцами по моим ожогам, и я, уже приготовившись заорать от боли, вдруг понял, что боль ушла, причем моментально ушла, а кровь остановилась. Я сидел как филин и смотрел на свои пальцы, это было невероятно. Поняв мое состояние, палач-учитель улыбнулся и просто сказал, что все возможно, и я сам могу в этом убедиться со временем, если просто буду этого хотеть и прилагать свои силы к достижению своей цели. Вообще-то я никогда и нигде не слышал о таких трюках у ментатов. Они у меня ассоциировались лишь с ребятами, что каким-то внушением заставляют человека не делиться некой информацией, да могут помочь при допросах в известных структурах, но такого, что я увидел сейчас, нет, такого точно нигде не было. Посмотрев в очередной раз на мое ошарашенное лицо, палач-учитель просто сказал, что все возможно, нужно лишь захотеть и приложить усилия. После этого дня я совсем по-другому стал воспринимать и относиться к его тренировкам, я начал реально вкладываться и верить в то, что у меня получится, и это дало свои плоды, причем гораздо быстрее, чем я на это рассчитывал. Я сидел у себя в комнате и пытался с закрытыми глазами увидеть вокруг себя. Я досконально знал, где и что у меня в комнате стоит и лежит, и пытался просто представить себе всю обстановку в комнате, и вдруг я понял, что поверх того, что я себе представляю, наложились цвета. Я резко открыл глаза, но ничего не увидел. В комнате была темнота, окон здесь по понятным причинам не было, а свет был выключен. Опять закрыв глаза, я начал представлять то же самое, и через пару минут картинка начала расцвечиваться. Это было красиво, страшно и притягивающе. На следующий день я с утра помчался к палачу-учителю и рассказал ему о том, что произошло. Я видел, что он слегка удивился, но пояснил, что просто не знает, чтобы кто-то видел неодушевленные предметы в таком ракурсе, а эта тренировка была рассчитана на то, чтобы я смог увидеть энергии в живых, а потом и в себе, так как с этого и началось бы обучение меня простым манипуляциям, как то установка блоков и установка у человека некритичного восприятия, которая и позволяла проводить допросы при помощи ментатов. На мой вопрос, а собственно на кой мне-то такие способности, он мне просто пояснил, что это начало, с которого и начинается обучение техникам ментатов. Но правда тут же заявил, что это он, наверное, уж слишком хватанул, так как никаких программ обучения просто не существует, по крайней мере, пока не существует, но он начинал именно с этого. И тут я вспомнил, как меня проверял ментат в нашей конторе на наличие способностей, и его вывод был однозначен: способности есть, но гораздо ниже средних, проще говоря, мне сказали, живи как жил, это не твое. Собственно, об этом я сразу сказал палачу-учителю. Он лишь улыбнулся и сказал, что это само собой так и было, ведь я не развивался в этом направлении, поэтому такое заключение. Пример он привел очень простой. Тяжелоатлету показывают тщедушного, худенького мальца и спрашивают, а сможет ли этот малец поднять штангу в 100 кг? Ответ очевиден. Но что будет, если этот малец займется спортом и будет идти к цели стать сильным? Правильно. Через какое-то время он сможет поднять эту штангу и будет выглядеть как человек, который это может сделать. Другой вопрос, а станет ли этот малец достаточно вкладываться в намерении достичь эту цель и сколько ему потребуется времени? Все возможно, но далеко не однозначно. Прошло еще 2 месяца. Я уже без труда мог увидеть токи энергии в любом типе объектов. Конечно, у живых структура была гораздо, в сотни, а то и тысячи раз сложнее, чем даже в квантовых компах, где использовалась куча сплавов, да и энергонасыщенность при их работе была превышающая любые другие приборы. Вчера мой палач-учитель уехал, закрыв командировку, оказывается, он тут пробыл 3 срока, то есть 1,5 года, и только когда я понял, что это все, и я его больше не увижу, вот тогда только я понял, насколько этот человек перевернул мою жизнь и сколько он мне дал. Можно сказать, что знакомство с ним и его обучение сделало из меня совсем другого человека. Он не предупреждал меня заранее, что у него заканчивается контракт и он уедет, так это было тут и не принято, да и запрещено было об этом распространяться. Но последнюю неделю он перестал давить на практику и больше просто рассказывал. Рассказывал о том, чего, по его мнению, можно достичь, но не говорил как именно, а просто говорил, что, скорее всего, это возможно и надо лишь приложить к этому силы, время и желание и, конечно же, верить в то, что делаешь, это он считал основным. Очень подробно он мне объяснял все, что знал о токах энергии в человеке. Сам он признавал, что слишком мало знает об этом, но при этом не встречал никого, кто знал бы гораздо больше него. Больше, да, но чтобы прям кто-то в разы лучше него разбирался в этом, с таким он не сталкивался. Я поначалу удивлялся, почему он не занимается по своему профилю, но он лишь посмеялся и сказал, что до сих пор таких ментатов держат в клетке, хоть и невидимой. Если бы он хоть заикнулся о своих способностях начальству, то крест на его развитие можно было бы ставить сразу, а его дальнейшая жизнь находилась бы в жестких рамках, установленных заинтересованными лицами. Странно, пока я не столкнулся с этим, мне казалось, что у ментатов нет ограничений, и они сейчас живут как и все, по крайней мере полвека как все и без всяких ограничений. Даже, если честно, на заре своей карьеры завидовал им слегка, так как всем было известно, что доходы у них, ох, какие немаленькие, и при этом особо напрягаться им не приходится. Да, ошибочка вышла. Собственно, поэтому мой палач-учитель постоянно мне твердил, чтобы я никак не проявлял своих способностей и уж тем более не стал ими показушничать. Заодно и научил напоследок, как скрывать свои способности, дабы не влипнуть. Я был очень благодарен этому человеку, а ведь я даже не знал его имени, здесь именами не пользовались, только присвоенные номера. Вообще ментоблоки, установленные перед началом командировки, многое не давали говорить, хотя как их снять я уже знал, но снятие блока привело бы к серьезным проблемам, и я сомневаюсь, что меня бы оставили в живых, узнав, что ментоблок у меня пропал. Я начал слегка скучать, подвижек в работе не было, тренировки с моими остальными тренерами хоть и продолжались, но больше все сводилось к равноценным спаррингам. После того, как я начал видеть токи энергии, палач-учитель объяснил, как можно их подкорректировать для улучшения своих параметров, вернее объяснил, что скорее всего это надо делать так и так, у него самого этого почему-то не получалось, а у меня получилось, хоть и далеко не сразу, но получилось. Тогда-то я и подтянул слегка свою физику, да слегка насытил и подровнял токи энергии в голове, что резко сказалось на памяти и скорости мышления, не суперкомпьютер, но разница чувствовалась. Вообще и такие изменения мне не бесплатно обошлись. Два раза я порвал мышцы на ноге, когда только начал экспериментировать, а один раз выключил почку и еле-еле смог ее запустить, поэтому с головой я вообще боялся что-либо делать, но в итоге все же чуток подправил, но больше пока что не полезу. Оставалась неделя до конца моей командировки. Если честно, то я с нетерпением ждал ее окончания. Уже было ясно, что мои эксперименты ничего не давали. Артефакт или что это такое, никак не реагировал, никакие замеры ничего не давали, короче говоря, пустота. По правде сказать, мне очень хотелось получить хоть какой-нибудь результат, хоть самый мизер, ведь все мы себя считаем не такими, как другие, лучше, чем другие. В этот день я чуть задержался, так как хотел проверить очередную безумную идею с воздействием на это нечто. Идея с использованием базера вместе с парой других излучателей, перебирающих по ходу воздействия разные частоты, ожидаемо ни к чему не привела. Тут и без меня была целая куча затейников с богатой фантазией. Я, честно говоря, психанул, столько прикручивал все эти приблуды, а теперь опять все это откручивать и складывать, поэтому, вырубив общее питание, я зло посмотрел на это чертово не пойми что и прошипел: «Да, ответь ты хоть что-то, чертова хрень». Я даже увидел, как от меня ударило злостью, как луч, которым палач-учитель научил меня нагревать предметы и править энерголинии, но только цвет был необычный, такой я никогда до этого не представлял, а соответственно и не пользовался, да и понятия не имел, как такой цвет использовать, вернее сказать, для чего. Полусфера на площадке вспыхнула какими-то черточками, через секунду они погасли, но загорелись, то есть засеребрились другие, но видно было, что яркость раза в два меньше, чем в начале, и так еще шесть раз. Потом площадка, на которой была полусфера, вспыхнула и как бы отдала свечение наверх прямо в шар, что висел над ней. Шар, как будто впитал этот свет и начал гудеть, при этом стало ясно, что он начал немного вращаться. Это не было видно, но как-то было ясно, что он слегка вращается. Все-таки хорошо, что у меня крепкий сфинктер, а то я бы просто опозорился, так как через 5 минут в этой пещере было не протолкнуться. Вся пещера была напичкана всевозможными датчиками, и еще, когда видеодетекторы отреагировали на появление символов, по всей базе прошел сигнал о сработке, поэтому примчались все, вообще все. Как меня еще не раздавили, просто удивительно. Когда набежала эта куча народа, у меня вместо чувства, что у меня что-то получилось и вот какой я весь такой самый лучший, появилось даже не чувство, а мысль, что надо делать ноги, так как, во-первых, я походу спалился, что я ментат, а во-вторых, что меня отсюда могут и не выпустить. Через полчаса, кабинет начальника базы, директор уже, наверное, в 10-й раз просматривал данные, но не мог зацепиться хоть за что-то, что дало бы понимание того, что произошло и из-за чего пошел отклик от артефакта. Оглядев лица сидящих в кабинете, стало ясно, что и у них ответов нет. «Ну и что, хоть какие-то мысли есть у кого-то?» – спросил он, глядя на идеально отполированный стол. Ответа он так и не дождался. Поэтому, приподняв бровь, посмотрел на начальника научников. «А, что тут говорить и гадать?» – не отвел тот взгляд. «Надо звать этого парнишку и у него спросить, что произошло. Я полностью согласен», – поддержал его начальник службы безопасности и противодействия, СБП, базы. «Парнишку мы сразу изолировали, заодно наши медики и ментаты его проверили. И что, есть какие-то результаты?» Сразу оживился нач базы, попытавшись одновременно смотреть на руководителей медсектора и ментозащиты. Те только поморщились. «Ничего нет, отклонений никаких, все в норме», — ответил медик. Ментат при этом лишь кивнул, подтверждая безрезультатность проверки по его направлению. «Да, сидим тут уж сколько лет, ждем хоть какого результата. А как результат появился, даже разобраться в причинах не можем, а об анализе произошедшего вообще молчу», – нахмурился шеф. «Ладно, тащите этого самородка сюда, будем выяснять, что он там начудил». Уже через несколько минут к ним в кабинет протиснулся ничем не примечательный парнишка, ну для них парнишка, а так на вид лет 30, среднего роста, весь какой-то помятый и взлохмаченный молодой человек. Было видно, что не кабинетный червяк, так как комбез обтягивал довольно атлетичную фигуру. Нет, не качок, но видно, что парень поддерживает довольно неплохую форму. На лицо ничем не примечательный, таких миллионы. «Из твоих?» – спросил шеф у СБПшника. «Не, не помню такого», – не замедлил тот с ответом. «Мы еще не проверяли, по чьей он тут заявке, но не от нас, я бы запомнил». «Ясно, ну что же, давайте тогда, молодой человек, сами рассказывайте, кто вы и откуда. Это сэкономит нам всем время», слегка улыбнувшись, сказал начбазы. Когда парень ушел, все были в некотором недоумении. Парень не был ментатом, не был каким-то суперспециалистом. С его слов получалось, что его эксперимент, как с натяжкой можно назвать очередное издевательство над артефактом, не дал никаких результатов, и тогда он просто сильно разозлился и на злости бросил фразу, обращенную артефакту, и тот отреагировал. Начментатов сразу подтвердил, что у парнишки нет способностей, да и приборы у артефакта бы среагировали на проявление ментального воздействия, а уж сколько опытов ментаты провели сами над артефактом и не посчитать. В общем, решили полностью, до последнего штриха повторить то, что делал этот парнишка. Были большие сомнения, что технический эксперимент послужил откликом артефакта, скорее именно эмоциональное обращение запустило ответную реакцию, но решили все же повторить все с точностью, а получив отклик, уже отсеять лишнее. Ну, а парнишка пока посидит в одиночке, нечего ему болтаться, свою задачу он сделал и за это ему отвалит немало средств, можно даже сказать, что свою жизнь он уже обеспечил. Ну, а все остальные мелочи типа славы, признания и тому подобное уж как-нибудь взвалит себе на плечи руководители, зря что ли они тут столько лет просиживали. Так что все будут счастливы и довольны. Прошло 3 недели. Сказать, что директор был расстроен, это как вообще промолчать. Он был в бешенстве. Сегодня у него был очень непростой разговор с начальством с поверхности. Он уж и забывать начал, что над ним кто-то есть и перед кем-то он должен отчитываться. Пока не было никаких результатов, он просто запрашивал то, что ему требовалось, и беспрекословно это получал. А сегодня его буквально вернули на землю, да еще и ткнули в плохо пахнущие лепешки. Сидящие тут же начальники отделов тоже не фонтанировали радостью. Всем было ясно, что если хотя бы не повторить результат, то их отсюда просто уберут, в лучшем случае засунув в такую дыру, что выбраться из нее вряд ли когда-нибудь получится, а все результаты, если они будут, прикарманят себе другие более достойные дядечки. Порасспросив присутствующих, стало ясно одно: эти уроды тянут одеяло каждый на себя. Больше всех отличился СБПшник. Запер мальца на все эти 3 недели и начал отправлять людей из своего отдела на повтор эксперимента, но после десятка неудачных попыток ему все же пришлось допустить людей из других отделов, но тоже безрезультатно. Эксперименты шли чередой, без перерывов, 24 часа в сутки, без результата. Но ладно бы так, ясно, что всем хочется откусить от пирога побольше, но ведь они все докладывали, что работа идет и подвижки есть. Теперь же выяснилось, что никаких подвижек нет и даже нет гипотез, что надо делать, чтобы они появились. «Тащите этого парнишку сюда немедленно», – прорычал директор. Через 10 минут парня просто закинули в кабинет, что он даже не удержавшись покатился по полу, однако он сразу легко поднялся и стал нагло посматривать на собравшихся в комнате. Парнишка стоял заросший щетиной, всклокоченный, а одежда, причем это была роба, которую еще при открытии базы завезли для возможных заключенных, была вся в грязи, как будто из канализации его достали. Директор удивленно посмотрел на спешника. «Ну, а что, карцер у нас не оборудованный, да и охрана с уборкой там не предусмотрена», промямлил спешник. «Кормили вечером после пересменки и ладно», добавил тот. «Ага, а парашу мне, наверное, жрать надо было», зло выплюнул парнишка. «Уроды, ну ладно, не кипятись», попытался успокоить парня директор, «с этим я сам разберусь. Мне, что от этого легче что ли станет?» Зло спросил парнишка. «Ты, в конце концов на контракте, знал, что все возможно за такие деньги», тоже начал злиться директор, «так что ничего страшного, можно и потерпеть. Ну, вообще-то мой контракт уже закончился несколько недель назад и я его не продлевал», заявил в ответ парень. «А ваши действия можно вообще квалифицировать, как незаконное удержание и тому подобное. Вы незаконно удерживали меня, при этом условия содержания больше похожи на пытки, 3 недели пыток». Директору поплохело, сразу как пришло подтверждение всему тому, что только что, буквально выплюнул в них этот парнишка. Это пахло серьезными проблемами. Устранить они его не смогут, практически все на базе знали, кому удалось получить отклик от артефакта и пропади парень, то не сносить им головы. А учитывая, что и результат его действий повторить не получилось, то это вообще расценит как попытку саботажа, а то и шпионаж на конкурентов пришить могут и никакие проверки через ментатов не помогут, их просто запытают где-нибудь, а потом тихо прикопают в укромном уголочке вместе с их семьями. «Что ты хочешь?» – спросил директор, здраво рассудив, что давить на парня будет неправильным решением. «Ну, пока что помыться, нормально поесть и поспать, а там видно будет», – не задержался с ответом парень. «Сейчас все будет, а если не будет, то появится», – проговорил директор, зло поглядывая на своего спешника. Через 12 часов Кирилл лежал на очень мягкой и очень удобной кровати, ну по крайней мере такой она ему показалась после 3 недель в карцере. Свое имя он вспомнил дней 10 назад, когда слетел установленный на полгода ментоблок. Покатав на языке свое имя, в очередной раз согласился сам с собой, что оно гораздо лучше, чем номер 3416, на который он отзывался последние 6 месяцев. Теперь надо было думать, что и как делать дальше. Он понимал, что у него много козырей на руках, но вот стоит ли их все разыгрывать, в этом он сомневался. Прикинув все обстоятельства, он все больше стал склоняться к мысли о продлении контракта, конечно же, поломавшись для приличия, ну и плюшек надо было отхватить за 3-недельные мучения. Но вообще-то эти 3 недели очень многое ему дали и он это прекрасно осознавал. 3 недели он тренировал свои способности и с удовольствием, сейчас с удовольствием, сравнивал себя с тем, кого 21 день назад закинули в ту конуру, другого пристойного слова тому месту своего временного жительства подобрать не мог. Но додумать все, что хотел, ему все же не дали. Сбоку от кровати развернулась проекция какой-то девчонки, которая тут же заявила: «34-16, хорошо, что вы уже проснулись, вас ждут через полчаса в кабинете директора. Я, Кирилл, а не 34-16, недовольно пробурчал он в ответ, слышал, буду». Девица очень удивленно посмотрела и отключилась. «Ну понятно, тут еще никто себя по имени не называл», подумал Кирилл. «Ладно, надо в порядок себя приводить и идти», все так же недовольно сказал сам себе и начал вставать. Когда он пришел в кабинет директора, там был только он один, его заместителей не было. Стало ясно, что директору что-то нужно и предложить он может многое, но явно не хочет идти на уступки в присутствии кого-либо. Хотя и так все ясно, чего он хочет. Проблема с контрактом, с незаконным удержанием и главное, эксперимент. Кирилл уже услышал, что 3 недели безуспешно пытались повторить то, что у него получилось. Стало даже интересно, а что бы произошло, если бы у них все вышло, ведь не исключено, что про него вообще могли бы забыть на радостях, и сколько бы он тогда просидел в том гадюшнике. После разговора у Кирилла осталось впечатление, что все же директор не такое уж дерьмо, каким мог быть. Да, тараканов в голове у того хватало, но гнили не было. Контракт он продлил, причем оплата стала еще в два раза больше. На счет ему тут же перевели деньги за его эксперименты. Когда он увидел размер этой премии, то глаза у него невольно стали как у филина, и как только не выпали, непонятно. С такими деньгами ему можно было вообще больше не работать и жить себе в удовольствии, да, не шиковать, но комфортно прожить свои 100-120 лет, это точно. Но контракт он все же продлил, так как он хотел кое-что проверить с артефактом. Появились у него мыслишки во время заточения, а без заключения контракта, вряд ли его допустили к объекту в свободном режиме. В целом он был доволен тем, как все вышло из лани, на кого не держал. На следующий день, вернее с раннего утра, Кирилла ожидала целая делегация у двери его комнаты. Хорошо хоть так-то у них хватило не зайти и просто вынести его. В общем, с толпой человек в 20 он отправился к объекту. Зайдя, он удивился произошедшим изменениям. Если раньше в этой каверне царила какая-то запущенность и веяло какой-то стариной, то теперь от этого ничего не осталось. Пещера была вся застелена пластиковой броней. Он видел как-то такую, когда ездил на военные сборы, а потом и учения от военной кафедры в университете. Так вот, из такой же брони были сделаны укрепточки на полигонах, и за все время он так и не увидел, чтобы хоть каким-либо орудием такую броню пробили. Отлетать? Да, отлетало, но чтобы пробить? Нет, такого не было. Зачем такие причуды здесь сделали, было непонятно. Видимо, спешник таким образом создавал видимость своей нужности и деятельности. Ну ладно, это уж их заморочки. Вся эта пластоброня и двухкамерный бронированный вход никак планам Кирилла не мешал. Конечно же, в первый же день он не собирался пробовать то, что задумал. Слишком много было вокруг людей, а это ему было не нужно. Поэтому, подойдя к установленному, видимо тоже что-то не бьющееся, прозрачному ограждению, он быстренько собрал тот же набор приборов, что и в последний раз, и запустив все их, тут же отправил и щуп того же цвета, что и тогда. Теперь он уже гораздо лучше разбирался в этом. 3 недели не прошли зря, но в этот раз луч он запустил менее насыщенный и контакт с полусферой уменьшил. Тем не менее, полусфера отреагировала, но менее активно, чем в прошлый раз. Символы повспыхивали пару раз, и на этом все. Сделав усталый вид, Кирилл отошел, чтобы его не задавили, так как уже услышал, как толпа рванула в его сторону. Шум, гам, крики и куча мудреных слов, порой звучавших почище мата, вот как можно описать то, что происходило следующие полчаса. Кирилл в это время уже валялся у себя в комнате. Как бы ему не хотелось сходить в спортзал после вынужденного перерыва, но он хотел показать, что такие эксперименты ему тоже даром не проходят, а то его быстренько прикрутит на круглосуточный график. Поэтому он сейчас лежал и всем своим видом изображал умирающего лебедя. Зашедший к нему научник, посмотрев на него, только махнул рукой и сказав: «Отдыхай», развернулся и ушел. Так продолжалось 2 недели. Кирилл подтянул физическую форму, причем сам не ожидал, насколько кардинальны будут изменения. Да до 3 недели он по чуть-чуть работал над телом. Возможности делать физические упражнения в том гадюшнике не было, но вот поработать над телом на энергоуровне он мог. На тот момент это никак не отражалось внешне или в виде ощущений, просто становилось чуть лучше, но, как справедливо полагал Кирилл, это все было из-за голодного пайка. Теперь же, начав нормально питаться, если не сказать больше, так как он стал поглощать, по-другому это не назвать, по 3 порции, при этом еще набивал карманы фруктами, которые постоянно жевал. Так вот, вернемся к физической форме. Решив на 3-й день посещения спортзала поработать с грушей, он начал с бокового удара и вбил кулак целиком внутрь, пробив обшивку, а обшивочка была непростая, и он это знал. Пробить ее не то что кулаком, а и какой-нибудь кувалдой не получилось бы. Если бы кто-то увидел это, то явно бы к нему появились вопросы. А этого ему точно не надо было. И так, заключив контракт без установки ментоблока, он вызывал, скажем так, повышенную заинтересованность со стороны отдела СБП. Поэтому, по-тихому оттащив грушу в какой-то закуток, он завалил ее, тут же валявшимися тряпками и железками. Он, конечно, уже до этого чувствовал, что стал сильнее и быстрее, когда только в первый раз пришел в зал, но как-то не придал этому особого значения, просто брал веса не по максимуму, пока занимался, а так, чисто мышцы погреть. В общем, еще раз сделав себе заметочку, что надо быть осторожнее со своими изменениями, он полностью сосредоточился на экспериментах, слегка меняя свое воздействие на артефакт. Научникам уже с головой хватало данных, чтобы закопаться в них с головой, но все же только через месяц, Пройдя через шлюз к артефакту, он увидел, что никого больше нет, а значит, у него появилась возможность наконец-то попробовать то, что ему пришло в голову во время заточения. Он еще с первых дней слышал от местных экспериментаторов предположение, что этот артефакт, возможно, просто что-то типа компьютера, вот только как его запустить непонятно. Эта мысль его зацепила, и он, в итоге, пришел к простому выводу, что помимо его воздействия нужен тактильный контакт. Конечно же, была куча народу, которые не то что прикасались к разным частям артефакта, а чуть ли не облизывали его, но вот ему казалось, что при этом как раз и не хватало его воздействия для активации. Это-то он и хотел провернуть, и что-то ему подсказывало, что лучше это делать одному. Получится, так тогда все равно датчики, установленные здесь, зафиксируют происходящее и будут еще данные, ну а не выйдет, не беда. Он понимал, что у него будет всего пару минут, поэтому, не став терять время, пролез через отверстие в прозрачном ограждении артефакта и, встав на площадку артефакта у полусферы, положил на нее руку, тут же послав максимально насыщенный луч в полусферу. Тут же она вспыхнула всеми символами сразу, руку слегка обожгло, но ничего больше не происходило. У Кирилла появилась мысль, что чего-то не хватает, но уловить мысль не получалось. В этот момент в зал ворвалось несколько человек, которые, не говоря ни слова, открыли огонь в его сторону, причем стреляли из огнестрела и из базеров. Попробовав оторвать руку, он понял, что не может этого сделать, она как прилипла. И в этот момент одна пуля, пробив ему руку, отрикошетила вверх от полусферы и попала в шар, который, оказывается, чуть опустился и висел прямо над головой Кирилла. Тут же пришло понимание, что надо делать дальше, и даже заряд базера, попавший по касательной в спину и, видимо, с мясом срезавший несколько ребер, не сбил с настроя. Кириллу просто не почувствовал боли, просто появилось понимание потери, утраты функциональности. Быстро подняв руку, он приложил ее к шару и запустил в него такой же импульс, как до этого в полусферу. Появилось чувство, что через него пропустили поток холодной воды, которая проходит через каждую клеточку его тела, и в этот момент он не почувствовал, а понял, что через его тело прошли два заряда базеров и несколько пуль. Последними мыслями было: как жаль, а я ведь был прав, и за что? Потом просто темнота. Кабинет директора. Директор бесновался. «Вы что, твари, совсем ополоумели?» – орал он, выдирая рукой с груди кусок спецкомбинезона, что вообще-то было сделать крайне затруднительно, если вообще возможно, по крайней мере в нормальном состоянии, какого вы. Набор словосочетаний непечатного характера, в дальнейшем будут заменяться словами, близкими по смыслу: какой недоумок начал стрелять и почему? Уже хватая ртом воздух, проорал директор. Стоявшие перед ним спешники никак не ожидали такой реакции. Прибежав с докладом, сразу после происшествия они предполагали, что их начнут расспрашивать, но их сразу смешали с отходами жизнедеятельности, напоследок закинув в их кучу и их начальника СБП. Директор, только услышав включенный кем-то сигнал тревоги, по какому-то наитию сразу включил проекцию из пещеры. От увиденного у него волосы на голове встали. Охрана бежала в сторону огражденного артефакта и палила в его сторону почем зря. Большая часть зарядов из базеров и огнестрелов попадала в ограждение, но несколько зарядов, пролетев через окно, которое использовалось для воздействия на артефакт, попало вначале в руку, склонившемуся над артефактом парню, которого он даже с такого ракурса сразу же узнал, а второй заряд, уже из базера, просто взорвал спину парню. Были видны перебитые ребра, торчавшие из спины, но что странно, парень даже не отреагировал на это, а лишь поднял руку и приложил ее к шару, спустившемуся почти вплотную к парнишке. В это же мгновение изображение парня как-то подернулось, а после того, как в него влетело несколько зарядов из базеров и огнестрела от спешников, которые, наконец, добрались до окна в ограждении и открывших уже прицельный огонь. Попадания буквально разорвали тело, изображение моргнуло и парень пропал. Не было ни вспышек, ни спецэффектов, тело просто пропало. Артефакт же начал переливаться багровыми тонами, и даже через проекцию это было страшное и давящее зрелище, была в этом какая-то угроза. Однако взрыва или чего-то подобного не произошло, чего подспудно испугался директор. Артефакт просто сложился в крупный шар, нижняя часть разбилась на лепестки и, втянув в себя все еще висевшие над ним шар, сам трансформировался в шар, но несколько побольше. После чего поднялся вверх и замер прямо под сводом отделанного броней свода, причем броня и камень над ней, как будто расплавились. Почему-то появилась мысль, что это все, больше никакие эксперименты не дадут результатов, артефакт закапсулировался или что-то подобное. Это был конец. Директор понимал, что сейчас даже нет смысла в чем-то разбираться и кого-то обвинять. Не было смысла и в том, чтобы сейчас, своими руками свернуть шею начальнику СБП, так как ясно было, что без его указания охрана бы не стала так действовать. Они все попали. Мало кто знал, а вернее, кроме него на этой базе никто не знал, чем именно занимается их контора на самом деле и какие цели на самом деле стояли перед всеми этими экспериментами. Одно он знал точно, он, его семья и все на этой базе уже не жильцы. Вначале их запытают, в том числе ментаты, а потом просто уничтожат. К такому, лично он был не готов, поэтому он бросился к ближайшему спешнику, что стоял перед ним и выхватив у него из кобуры базер, тут же разрядил его себе в голову. Где-то и через сколько-то, странно, у меня есть мысли и я чувствую свое тело. И что это тогда было, ведь я все помню и даже то, как мое тело разорвало на куски. Чертовы охранники, чего они вообще по мне стрелять начали, ведь все мы там как раз и находились, чтобы всеми и любыми методами заставить хоть как-то работать артефакт, и именно это я и делал, непонятно. Давай уже открывай глаза, нам надо осмотреться, как будто в голове сам себе сказал я. Что-то странное со мной, такое вроде при психических заболеваниях бывает, голоса, разговоры самого с собой, сам ты голоса, уж точно не я, а что-то сказала в голове, хотя это даже не голос, а просто очень, очень четкая мысль, и из-за этого и казалось, что кто-то говорит. Ты вообще кто или что, задал я, как мне показалось, вполне резонный вопрос, причем речь далась очень легко при том, что я сам, перед тем как провалиться в темноту, видел, как моя челюсть, видимо от попадания пули, вырванная улетела вперед. Не торопись, услышал я, главное пойми, что все теперь нормально, ты жив, здоров, а с остальным мы разберемся по ходу, я тебе все объясню, не торопись, произнес голос и что странно, я сразу как-то успокоился. Теперь открывай глаза, продолжил голос. Я попытался открыть глаза, но дальше попытки ничего не произошло. Почему-то у меня не получилось простое действие, над которым я раньше даже и не задумывался. Так, все ясно, еще не прошла полная настройка, пробурчал кто-то в голове. Давай пробуй еще и пытайся шевелить всем, чем можешь, пока все не начнет работать. Я не стал задавать лишних вопросов и просто стал пытаться делать то, что мне говорят. Ноги и губы с языком двигались без проблем, а вот от всего остального, даже чувствительности никакой не было, но я не прекращал пытаться пошевелиться. По ощущениям прошло минуты две, когда все более-менее начало отзываться на мои попытки, хоть и не очень хорошо, такое впечатление, что я отлежал все тело. Глаза тоже открылись и перед собой я увидел черный, висящий надо мной, шар и, судя по всему, я был в пещере, но вот только никакой пластоброни тут уже не было, да и вообще, чуть повернув голову я понял, что и пещерка совсем другая, гораздо меньше и по краям свисали, почти до пола, какие-то сосульки. Интересно, каким это макаром я по пещерам перемещаться начал. Ладно, в себя мы пришли, прорезался опять голос в голове, сейчас я вкратце введу тебя в курс дела и тогда уже будем думать, что дальше делать и как дальше жить. Только не перебивай меня вслух и мыслями, а то так я очень долго буду пытаться все объяснить, а так как местечко тут не очень гостеприимное, то нам надо торопиться. Так вот, слушай, я слушал голос и охреневал. Вкратце картина складывалась такая. После того, как мне удалось запустить, а оказывается, именно так и можно было запустить артефакт, он меня просканировал, но, не успев сделать диагностику до конца, отследил, что мне наносится повреждение извне. Он тут же попытался компенсировать повреждения, запустив регенеративную и восстанавливающую процедуру, но по тем протоколам, что у него были, а не исходя из диагностики, которую он просто не успел произвести. Начав процедуру, он отметил, что начались очень серьезные преобразования, которые потребовали огромных энергозатрат. Причем состояние носителя было в критическом состоянии и сам носитель, то есть я, никак не помогал в восстановлении, никаких процессов восстановления с моей стороны не отмечалось, что и понятно, поэтому артефакт заподозрил повреждение каналов связи как в информматрице, так и в самом носителе. После сигнала запроса к информматрице артефакт, ожидаемо, не получил отклика, что только подтвердило его первоначальное предположение, и он экстренно запустил процессы по формированию информматрицы и места хранилища и обработки данных в самом носителе. Так как отклика от прежней матрицы не было, то он стал в нее заливать ту информацию, которая была у него и хотя бы приблизительно соответствовала тому набору информации, что должен был там присутствовать у разумного. Ввиду того, что я смог запустить процедуру контакта и, несмотря на то, что диагностики и проведения соответствия проведено так еще и не было, именно к категории разумного он меня и отнес. Времени на тщательный отбор не было, сливались целые блоки и пласты информации, в дальнейшем это можно было исправить, а на тот момент главная задача стояла в спасении разумного и его восстановлении. При переформировании физического носителя информации, это, как я понял, он мне мозги перестраивал, одновременно в новую структуру переписывалась вся информация, что попадалось из, как он считал, поврежденного носителя. Информации оказалось очень мало, это было обидно услышать, вообще-то мне всегда казалось, что в моей голове даже слишком много лишнего, а, оказывается, бродил с пустой головой, поэтому, параллельным потоком пошла информация и в физический носитель, ага, набили чем-то все-таки. Однако отклика от меня так и не последовало, тут же были отмечены многочисленные повреждения к тем, что уже были. Проанализировав происходящее, артефакт сделал вывод о нападении на разумного, с помощью воздействий, которым ранее неоднократно и он подвергался со стороны местной расы, однако, так эти воздействия никак повредить не могли, он их относил к попыткам наладить контакт. Это, конечно же, не соответствовало процедуре установления контакта, поэтому он на это просто не обращал внимания. Теперь же ему стало ясно, что это было проявлением агрессии в его сторону, и лишь его защита не позволяла нанести ему ущерб. Артефакт, сопоставив все факты и свои ресурсы, он пришел к выводу, что его возможностей не хватит для восстановления и защиты разумного, вошедшего в контакт. Эвакуация к центру была невозможна, так и энергии бы на это не хватило, да и отзыва от центра уже давно не было, и артефакт фактически работал в автономном режиме. Вариант с переносом разумного с области на данной планете также не подходило, так как разумный не был восстановлен, и существа с данной планеты проявляли к нему агрессию. Поэтому оставался единственный вариант – подбор наиболее подходящих внешних условий, в идеале полностью соответствующих данной планете, так как разумный вышел на контакт именно при таких внешних условиях, а значит, он был к ним приспособлен. Подбор прошел по ранее имевшимся данным с планет, где также были установлены подобные артефакты. Соответствия были найдены, и получив отклик с другой стороны разумный, вернее уже его остатки, были немедленно переброшены в безопасное место, вместе с пакетом информации, содержащим инструкции, которые немедленно запускали процедуры продолжения восстановления разумного с того уровня, где остановился предыдущий артефакт. Пакет был необходим, чтобы избежать повторной диагностики и ряда других процедур на соответствие, что заняло бы время и привело к гибели разумного. Сам же артефакт, после переброски, проанализировал всю информацию, что на данном этапе население данной планеты слишком агрессивно, не развито, а значит и контакт невозможен в ближайшее время. Что для него являлось ближайшим, было непонятно, может 100, а может 10 или 100 тысяч лет. Артефакт перешел в неактивное состояние с максимальной защитой, так как в такое состояние было наименее энергозатратным, и теперь, из этого состояния, он мог выйти или по окончанию установленного временного периода, или по аварийному сигналу. На этом путешествие моего злополучного тельца не закончилось, и по прибытию на новое место, меня тут буквально собрали заново до некоторого соответствия. Сейчас объясню, что это значит. Прежде чем восстановить мою оболочку, местный артефакт все же произвел экспресс-диагностику для определения границ возраста биологического объекта, подлежащего восстановлению. Проанализировав полученные данные, в виде количества и качества информации, скопированной в физическом носителе, он пришел к выводу, что перед ним ребенок. Разбираться в том, откуда, в качестве вышедшего на контакт разумного, мог появиться ребенок, он не стал, это не было приоритетной задачей. Главное, что разумный прошел процедуру установления контакта, так как иначе артефакт, перебросивший его к нему, заниматься переброской и восстановлением не стал, он вообще бы ничего не стал делать. Первоочередной задачей на данный момент оставалось восстановление разумного, так как его показатели с катастрофической скоростью падали, что могло привести к гибели биологической составляющей, а это было недопустимо.